Лоуренс не стал упоминать кости бога волка, но лишь потому, что золотого барана было достаточно. Волки и овцы всегда были связаны друг с другом. Если в монастыре есть реликвия, относящаяся к золотому барану, то, идя по ее следу, он сможет разузнать и о костях. Даже если он не узнает ничего конкретного, то, по крайней мере, разнюхает какие-то намеки. Такова была надежда Лоуренса. Но в конечном счете он узнал куда меньше, чем рассчитывал. Хуже того, подобные темы идеально подходят для веселых бесед за кружечкой вина. Когда Лоуренсу удалось наконец покинуть компанию и вернуться к себе в комнату, он был настолько пьян, что не мог ходить ровно. Он рухнул лицом вниз на кровать, прежде чем Хора, расчесывавшая хвост, успела освободить ему место. Пока она дергалась, пытаясь выбраться из-под Лоуренса, Коул поспешно принес воды. «Ты явно перебрал», — заметила Хора, когда наконец освободилась. «Кто бы говорил?» Лоуренс взял миску, принесенную Коулом, и выпил, не вставая с кровати. Если бы он даже на это был не способен, то вообще не мог бы останавливаться на дешевых постоялых дворах, где приходилось делить комнаты с другими. Осушив миску, Лоуренс вернул ее Коулу. Он знал, что если сейчас закроет глаза, то мгновенно провалится в сон. «Ну что, много сумел разузнать?» Хора, пристально глядя на Лоуренса прищуренными глазами, потянула его за ухо. Лоуренс, пожалуй, обиделся бы, будь он трезв. Но раз уж он пользовался ее пушистым ухоженным хвостом как подушкой, он понимал, что и у Хора есть причины обижаться. «Ты имеешь в виду, хорошо ли я провел время? По-моему, ты и так знаешь, нет?» «А, если бы ты посмел сказать, что хорошо провел время, я бы тебе уши откусила». «Если б я знал, что так выйдет, я бы заставил тебя пойти со мной. Прости, что я пришел так поздно, что достопочтенной мудрой волчице пришлось пить в одиночестве». Пропитавшийся спиртным рассудок уже не подчинялся Лоуренсу. Своим сарказмом он заработал лишь пощечину. По правде сказать, если бы Хора присоединилась к нему, все было бы еще труднее. Скорее всего, она это понимала, и потому осталась дома. После пощечины, напоминающей удар кнута, Хора тихонько потянула Лоуренса за щеку. «Есть еще что сказать?» Ее щепок вообще-то был даже приятен занемевшему лицу. Лоуренс закрыл глаза и ответил. «Дай сперва немного посплю». «Дурень! Но я, в отличие от тебя, знаю, как выказывать благодарность». Его сознание уже уплывало, однако он был готов поклясться, что ощутил успокаивающие движения руки, которая гладила его по щеке. Лоуренс был уверен, что провалами в памяти не страдает. Но когда он открыл глаза, вместо сумрака вокруг была непроглядная чернота. Он проснулся резко, но подняться сразу не смог. Лоуренс заподозрил, что отключился ровно в тот момент, когда Хора погладила его по щеке. Повернуть голову он даже не пытался. Знал, что это будет слишком болезненно. Он закрыл глаза, мысленно сожалея, что заснул в такой неудобной позе, потом медленно сел. Все его тело задубело, как почва, лишенная влаги. Его единственной отрадой было воспоминание, что когда он засыпал, его укрыли одеялом. Нет, погодите, это было не одеяло. Сев, он обнаружил, что к его одежде пристали бурые шерстинки. Должно быть, Хора все это время укрывала его хвостом. Стряхивая шерстинки, Лоуренс ощутил ее слабый запах. «Ой». Лоуренс потер рукой шею, которая, судя по всему, промахнулась мимо подушки, когда он падал на кровать. В это самое время дверь в соседнюю комнату медленно открылась, впустив слабый мерцающий свет. При нынешнем состоянии Лоуренса даже тусклый свет от печи бил по глазам слишком сильно. «Проснулся?» «Кажется, да». «Ужин еще горячий. Будешь?» «Воды бы». Вместо ответа Хора пожала плечами и протянула кувшин с водой. «Коул?» «Ему тот пастух рассказывает, что надо знать, чтобы пережить снежные дни. А он слушает. В отличие от меня, этот юнец обожает задавать вопросы». Лучики света пробивались сквозь щели между дверью и косяком. Уверенная улыбка Хора в полумраке казалась пугающей. Из-за любви Коула к вопросам, Лоуренс частенько увлекался беседами с ним и переставал обращать внимание на Хора. Похоже, это ей не нравилось еще больше, чем Лоуренс предполагал. Во всяком случае, сейчас она пристально смотрела на него сверху вниз, не желая сесть рядом. «Похоже, мне придется найти кого-то, кто расскажет, что надо знать, чтобы пережить твои упреки». «Ты имеешь в виду найти кого-то, кроме меня?» «Тебя я могу спрашивать только, когда ты не сердишься. Иначе ты становишься совершенно другой». «Хе, мой настоящий облик тоже другой, знаешь ли». И она ласково улыбнулась. Лоуренс просто не мог не бояться этой волчицы. «Ну, как прошло?» Они оба говорили тихо, словно на ушко друг другу, прекрасно сознавая, что лишь тонкая дверь отделяет их от соседней комнаты. При мысли о том, какой интимной эта беседа выглядит со стороны, не протрезвевший еще Лоуренс ощутил, как его губы искривляются в усмешке. Впрочем, у улыбки была и другая, более важная причина. Когда он с трудом доплелся до комнаты, Хора не схватила его за грудки и не потребовала отчета немедленно. Несмотря на отчаянное желание узнать результат его изысканий, она проявила заботливость. Но именно из-за этого улыбка на его лице постепенно перешла в опустошенное выражение. Все, что мог сказать Лоуренс, что его изыскания прошли неудачно. «Пока мне ничего не удалось узнать». Выражение лица Хора изменилось. Но она не вышла из себя. Потому ли, что знала, что торговцы, упав, всегда встают на ноги, если им не платят за то, чтобы они оставались лежать? Или же она предвидела такой исход? «И что теперь?» Лоуренс утратил власть над собственным голосом и ответил тоном торговца. «Если только торговец не работает в одиночку, обязательно где-то хранятся записи его приобретений. Значит, если то, что мы ищем, вправду здесь, должна быть и запись». Лучшее тому свидетельство Пиаски, который писал что-то в зале для отдыха. Даже предмет, само существование которого следовало сохранить в секрете, должен быть где-то записан. Именно эта привычка торговцев и позволила Лоуренсу и его спутникам обратить в свою пользу ситуацию в Керби. «Ах...» Уперев руку в бедро, Хора звучно фыркнула и чуть кивнула, глядя на Лоуренса. Потом она отвернулась и опустила голову, а ее хвост раздулся, будто с ума, наполненная водой. «Ты думаешь, что сможешь так просто от меня отговориться?» Даже будь Лоуренс полностью трезв, едва ли он сумел бы выдержать ее холодный тон. Он медленно поднял руки, показывая, что сдается. Ему хотелось свалить на спиртное всю вину за то, что он позволил сорваться со своего языка неискренним словам торговца. «Признаю, пока существование костей не будет опровергнуто, я буду прилагать все усилия для их поиска». Опровергнуть их существование было невозможно. Хора, закрыв глаза, слушалась своими большими волчьими ушами, будто раздумывая, что он имел в виду. Лоуренс знал, что он должен произнести следом. «Прости, что приходится испытывать твое терпение». Плечи Хора удивленно дернулись. Она походила на ребенка, чью шалость обнаружили взрослые. Лоуренс был поражен, но предпочел ответить улыбкой. «Я всего лишь недостойный бродячий торговец. Я могу собирать сведения лишь подобными окольными путями. Но для тебя...» Для Хора ничего невозможного не было. Хоть существование самого дьявола доказать. Спиртное умеет освобождать сознание от оков логики. Обычно Лоуренс говорил более рассудительно. Но сейчас в голове у него все крутилось, и язык действовал по своей воле. Если бы Хора не поспешила закрыть ему рот обеими руками, он бы, как пить дать, закончил эту фразу. Он случайно приподнял крышку сосуда, который следовало держать закрытым. Так говорило лицо Хора. И она не убирала рук от его рта. Однако она держала руки очень нежно. Лоуренс молчал довольно долго. Но Хора тоже ничего не говорила. Тогда он медленно обхватил ее руки и отвел от своего лица. «То, что было в Керби, тебя ничему не научило? Когда имеешь дело с такой дорогой вещью, как священная реликвия, любая попытка забрать ее силой ничем хорошим не закончится. Не только для меня, но и для тебя». У Хора были маленькие ладони и тонкие пальчики. С ее-то истинным обличием такая фигура была самой неудобной, какую только можно представить. Ее гигантские клыки и кости способны принести ей практически все, чего она только может пожелать. «Помнишь, ты тогда сказала в Керби? Можно в один миг решить все проблемы, если ты воспользуешься зубами и когтями. Высокие монастырские стены, железные ворота, тяжелые цепи, даже творение искусного замочных дел мастера, в которые он вложил душу. Хора способна разрушить это все и показать миру все тайны, которые от него хотят скрыть. Какое сопротивление может оказать монастырская стража? Ответ очевиден. У них, конечно, власть, но для Хора это мало что значит. Ее сила позволит ей в мгновение ока достичь цели, не оставив от монастыря камня на камне. Однако Хора не пошла этим путем. И причина была проста. «Если...» Наконец-то разомкнула уста Хора. «Если ты пожелаешь очутиться где-то далеко, я смогу отвезти тебя туда на себе. Если ты пожелаешь заполучить что-то, я принесу это тебе. Если на тебя нападут, я разгоню твоих преследователей. Если ты пожелаешь что-то защитить, я помогу тебе. Но...» Она нежно разомкнула пальцы на правой руке Лоуренса и вложила свою ладошку в его. «Но я для тебя могу что-то сделать, только когда ты в человеческом облике». Сила Хора позволяла ей с легкостью выручить Лоуренса, когда он в беде. Но эта же сила означала, что все свои проблемы ей проще было решать самой. На первый взгляд такая связь сулила выгоду одному лишь Лоуренсу. Но и он, и Хора знали, что отношения, как между курицей и цыпленком, возможны лишь когда кто-то из двоих действительно мать, а второй ее птенец. Они уже более-менее надежно знали, где ее яйцо. Если Лоуренс поручит поиск костей Хора, он потеряет последний шанс сделать что-то для нее. Хора обладала силой, позволяющей ей решать собственные проблемы. Причем очень быстро. Поэтому ее тревожило, что если Лоуренс почувствует, что стал ей бесполезен, он не захочет более оставаться с ней. Лоуренс понимал, почему Хора это беспокоило. Но он был слишком трезвомыслящим человеком, чтобы утешать ее улыбкой и словами «Тебе не о чем волноваться». Деловое партнерство приносит успех лишь тогда, когда оба участника приносят выгоду друг другу. Хора уже видела на примере Пасра, что происходит, когда партнерство перестает быть выгодно одной из сторон. Лоуренс потянул на себя правую руку вместе с зажатой в ней ладонью Хора. Потом обвил левой рукой спину волчицы. Но он по-прежнему сидел, и получилось в результате, что его лицо уткнулось в грудь Хора. Он соврал бы, если бы сказал, что его это вовсе не смущает. Но он и так себя неловко чувствовал, теперь стало еще чуть более неловко. Эта роль уже не играла. Хора сперва удивилась. Но тут же, поняв намерение Лоуренса, расслабилась и положила свободную руку ему на голову. «Прости меня. И потерпи еще немножко, ладно?» Это ведь по его вине ей приходилось ждать. И он хотел дать понять, что сознает это. «Ладно». И Хора тихо кивнула. Полная противоположность ее обычной манере поведения. Она держалась как священник, принимающий исповедь. И ее рука, лежащая у Лоуренса на голове, прощала ему его слабость. Могло показаться даже, что она сама хочет извиниться. В кои-то веки. «Не вздумай извиняться передо мной, иначе все мои труды пойдут на смарку». Весьма скромная грудь Хора была не из тех, в которые можно зарыться лицом. Но, подумал Лоуренс, быть может, это и к лучшему. Так ему легче было набраться смелости и открыто посмотреть ей в лицо. Хора сердито ущипнула его за улыбающиеся щеки. Похоже, она требовала не смотреть на нее свысока. Хотя я прекрасно знала, что Лоуренс нарочно ее дразнит. Еще какое-то время она продолжала щипать Лоуренса за щеки, пока наконец не выпустила его, устало улыбаясь. «Я могу не удержать себя в руках, если обнаружу, что эти кости вправду принадлежали кому-то из моих товарищей». «Ничего страшного, даже если не удержишь, потому что когда ты превратишься в зубастую бурю, на мне останется очень важная задача». Лоуренс мог с легкостью представить себе Хора, застывшую перед костями своего товарища. И если этот момент настанет, а его, Лоуренса, не будет рядом с ней, все, через что они вместе прошли, окажется сплошной ложью. «А ты в себе уверен?» «Все, как ты говоришь. Я дурень». Всякий раз, когда Хора бывала по-настоящему счастлива, она склоняла голову и смущенно улыбалась. Большего, чем эта реакция, и не требовалось, чтобы Лоуренса охватила решимость разыскивать кости, каких бы усилий ему это ни стоило. «Если мы будем слишком долго тут шептаться, у других могут возникнуть подозрения». Лоуренс подумал, не будет ли он выглядеть слишком глупым, если нарочно спросит «какие?». Но прежде чем он успел решиться, Хора отпихнула его от себя. Сейчас она улыбалась озорной усмешкой. Она явно разглядела его колебания. Он опоздал. Глядя на его застенчивую улыбку, Хора ухмыльнулась до ушей, обнажив клыки. «Ужин еще не остыл. Есть будешь?» Лоуренс поднялся, выбросив белый флаг. «Да, набить живот не помешало бы». «Ну тогда не торопись, чувствуй себя как дома». Дразня его... Хора была в полном восторге. Открыв тонкую деревянную дверь, Лоуренс с облегчением обнаружил, что Коул по-прежнему внимает объяснениям Хаскинса.